А куда ж ты идешь? Не знаю. Тогда нам по пути. Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире виртуальная студия Народного славянского радио. Сегодня мы хотим представить вашему вниманию новую авторскую, сотворческую, познавательную программу «Зеркало». В сегодняшней передаче, которая является анонсом и как бы предисловием к нашей большой программе «Зеркало», участвует сказитель и автор программы «Зеркало» Виктор Луговой. Он также является автором родовой программы «Как человека и любовь соединить вместе», а также программы «Как быть счастливым здесь и сейчас». А также в передаче принимаю участие я, автор и ведущая программы «Зеркало» Елена Сидорович. Добрый день, Виктор! Здравия, Елена. Здравия всем, кто будет нас слушать или все, кто слушает. Я рад приветствовать вас на новой передаче. Пришло время запустить новый проект, который поможет нам немножечко по-другому увидеть себя в этом мире и осознать себя в этом мире, и осознать те процессы, которые происходят сейчас у каждого, независимо от того, кто он по возрасту, национальности, должности, званиям и так далее. Это касается всех, потому что процессы, идущие на Земле, затрагивают сейчас конкретно каждого человека. И то, что происходит в нашей жизни, оно далеко от правильного понимания и далеко от того, что с этим нужно делать. И это здорово. Я всех приветствую на новой передаче. Благодарю тебя, Виктор. Итак, начинаем. Я человек. Я посредине мира. За мною миллиарды инфузорий. Передо мною мириады звезд. Я между ними лег во весь свой рост. Два берега, связующие море. Два космоса, соединивший мост. Вот такой отрывок из стихотворения Арсения Тарковского мы выбрали эпиграфом для нашей передачи. А почему? Потому что эти строчки, они очень глубоко раскрывают именно величие человека. Вы вот только послушайте. Два берега, связующие море, два космоса, соединивший мост. Как это звучит, да? А вот что это за программа такая «Зеркало» и почему у нее такое название, да? Откуда родилась эта программа и откуда родилось такое название? Что бы я здесь сказала, оно появилось как озарение, вот как вдруг возникло, словно кто-то мне его дал и сказал: «На, смотри». Вот. И получается это почти так, как в известной легенде о неком императоре Фуси, который сидел на берегу и медитировал на воду, и вдруг случилось чудо, и из воды вышла лошадь, да? И эта лошадь была такая вот необычная, у нее были крылья за спиной, она влачила такой длинный-предлинный хвост, она три раза обошла вокруг Фуси, и потом села перед ним, к нему спиной, да. И на спине у нее были символы, знаки необычные. Фуси, значит, срисовал эти знаки, но не об этих знаках сегодня речь, это стало в дальнейшем системой Багуа. Но сегодня мы о ней не говорим. А еще вот эта самая лошадь, она подарила Фуси зеркало. То есть она ему вручила вот это зеркало как символ самопознания. Вот такая интересная история. И эту историю я услышала из замечательных лекций не менее замечательного человека Паолы Дмитриевны Волковой, светлая ей память. Я ей очень благодарна за эти лекции. То есть она вот очень доступным языком излагала вот этот материал разный, не только культурный, но и философский, и духовной направленности. И вот как раз благодаря вот этим вот направлением ее лекции, я и подумала о том, что не создать ли вот такую программу «Зеркало». Она очень много о зеркале рассказывала. Ну, в моем случае, конечно же, ни медитации такой не было, ни лошадь не выходила из воды. Вот. И этому вот вдруг предшествовали, конечно, годы вот осознания, да, работы над собой. Вот. И здесь мне еще вспоминается одна история с зеркалом. Это зеркало, этим зеркалом был, точнее, фильм Андрея Тарковского с одноименным названием «Зеркало». И это было где-то году так в 75-м. Фильм «Зеркало» еще тогда не шел, как вот сейчас можно его смотреть на больших экранах. Он достаточно узко был в прокате, не было его на широких экранах, да. И показывали его только в нескольких кинотеатрах. И нам тогда очень повезло, в наш НИИ «Геридмед», где я работала, пришел сам Андрей Тарковский. Он пришел и с показом как раз вот фильма «Зеркало». Перед фильмом была беседа с ним, как с режиссером. Мы, в общем-то, прочувствовали этого человека, смогли прикоснуться к его вот этому необыкновенному творчеству. И потом был показ фильма. И что было интересно потом, вот какая картинка у меня сохранилась. Мне тогда было всего лишь 18 лет. И после фильма, я вот помню, как мы вышли все из зала, была какая-то гробовая тишина. То есть все шли, никто не разговаривал. Обычно там шумно идет какое-то обсуждение, да, обмен мнениями. Здесь люди все шли молча, они как бы задумались. Вот висела какая-то такая тишина, вот, которая мне запомнилась. В то же время, помимо этой тишины, было ощущение такое, какое-то чувство чего-то такого необыкновенного, какой-то таинственности, какой-то, вот, я не знаю, связи, что ли, внутренней. Вот. То есть, получается, все задумались, да, над увиденным и над услышанным и погрузились в себя. Вот с этого фильма фактически вот у меня началось знакомство с творчеством Андрея Тарковского. И в дальнейшем я не один раз возвращалась к просмотру этого фильма. И, конечно, для него нужно было созреть. И вот уже в зрелом возрасте я как раз уже и созрела именно вот к пониманию того, что хотел показать Андрей Тарковский в своем фильме «Зеркало». Вообще, это очень был необыкновенный человек. Здесь хотел бы сказать, он очень углублялся именно вот в духовную сторону жизни человека. И вот в своих дневниках он писал, что мы плюнули в душу и бросились спасать тело. Вот здесь вот я с ним совершенно согласна. Вот, да, вот. Так что рекомендую почитать его «Мартиролога», чтобы начать работать над собой. Ну, вот так вот о зеркале такие впечатления из, можно сказать, и далекого прошлого, и ближайшего прошлого. Ну вот, а теперь у нас с вами на радио есть свое зеркало, и в котором мы будем показывать все и всех, что вокруг нас окружает. Это есть зеркала, это есть какие-то грани, отражающие нас самих. Вот. Не так ли, Виктор, как ты думаешь, какое у тебя отношение к зеркалу и какое отношение зеркало имеет к человеку? Вот. Хотелось бы твое мнение услышать. Да, все, что ты сказала, и то, что говорил Тарковский, и фильм его, оно как раз и отражает. Действительно, тогда уже вот эти люди творчества, которые разворачивались к себе, они тонко чувствовали мир, в котором мы жили, что мы действительно забыли, кто мы есть. Мы забыли вообще-то, для чего мы сюда пришли, в этот мир, на эту планету, какие задачи стоят перед каждым. И мы потерялись. Мы решили, что мы — это тело, мы — это ум, мы — это одежда, мы — это должности, звания, работа, достигаторство и так далее. Это то, что мы делаем. На самом деле это совершенно не так. И для того, чтобы вспомнить, кто мы есть, или, по крайней мере, посеять семена, которые начнут прорастать по мере того, как человек будет разворачиваться к себе или, по крайней мере, сталкиваясь с непонятными ситуациями, будет задавать себе вопрос, что это и для чего мне это, вот эти семена и начнут прорастать и давать те всходы, о которых, в общем-то, Тарковский и заложил в своих и фильмах, и не только он, многие, кто писали об этом, и снимали, и показывали. Дело в том, что когда мы забыли себя, мы, по сути своей, пошли по пути подмен. Но не потому, что мы так хотим, или точнее, это наша суть, а прежде всего потому, что мир, в котором мы живем, это совершенный, огромный тренажер, тренажерный зал или университет. Причем университет разного уровня, где ты проходишь обучение с первого курса до выпускного или до защиты диплома. И в этом совершенном университете или в совершенном этом тренажерном зале созданы совершенные условия для того, чтобы мы, даже погружаясь в самое дно низких вибрационных процессов, которым является материальный мир, мы все-таки сохраняли внутри себя тот луч света, который нас соединяет с высшим своим «я», своими высшими аспектами, со своей душой и со своим духом, которые нас ведут по этому пути. И мы проходим этот путь на земле, непростой, достаточно жесткий, достаточно интенсивный, достаточно мощный. И магнетизм этого мира и его мощность настолько велика, что нас захватывает, и мы практически в какой-то степени теряем связь с собой. Хотя, когда рождается душа в физическом теле, когда человечек появляется на свет, его первые часы, дни, месяцы, годы, пока он проходит первое становление в этой жизни, по сути, он является целостным. Он сохраняет в себе целостное представление о мире, о Вселенной, о мироздании, о законах мироздания. И когда он начинает смотреть на этот мир именно с точки зрения познания, откуда я пришел и что же это за мир, в котором я воплотился, он через своих прежде всего родителей, потому что папа с мамой — это и есть первые учителя, которые его, во-первых, приняли, во-вторых, ему помогают этот мир познать. И вот папа с мамой, их мироощущение, если они сохранили себя в этом мире в чистоте и в состоянии присутствия или в состоянии любви, причем любви не той, которую мы знаем здесь из книг, фильмов или из различных повествований, а именно как состояние чувства, которое является основой бытия всего мира, Вселенной и Творца, который это все создал, то тогда папа с мамой дают или подтверждают эту целостную картину, которая у ребенка разворачивается, и он фактически вырастает вот именно той индивидуальностью, которая и творит в этом мире чудеса или несет волшебство. И мы видим этих людей как великих магов, волшебников или великих учителей человечества, которые, по сути своей, как раз через свой свет любви, который они несут, излучают в этот мир, преображают этот мир, помогают людям чувствовать себя и осознавать себя. Это так называемые просветленные мастера. Если же у папы с мамой, как правило, искаженная уже на тот момент картина мира, потому что она уже исказилась их родителями, и дана им как неправильное восприятие этого мира, искаженное, то тогда ребенок, естественно, воспринимает этот мир немножечко другим, потому что то, что он видит, и то, что он знает, как внутреннее, глубинное, истинное знание, с которым он пришел, а такое истинное знание есть у каждого из нас внутри, то тогда встает вопрос. Либо сохранить себя целостным, и тогда будет мощный конфликт с родителями и со всем этим миром. Либо закрыть эти знания, закрыть это мироощущение свое и принять картину мира своих родителей. И вот этот разрыв приводит к тому, что мы чувствуем себя не совсем в своей тарелке. И мы начинаем подстраиваться под этот мир, а делается это через определенные ситуации, когда родители активируют программу, с которой душа пришла в этот мир. И мы же приходим именно для того, чтобы познать себя через те конкретные вещи, которые мы заложили себе в свою программу именно воплощения на Земле. Даже если мы об этом забыли, наша душа и дух это знают непреложно, наши клетки это знают непреложно, потому что в каждой клетке заложен свет любви, заложена программа нашего обучения и заложено все знания о Вселенной и мироздании, и заложен весь тот опыт, который мы проходили до этого воплощения. И поэтому здесь возникает вопрос, как дальше развиваться. И вот если ребенок принял вот эту искаженную картину родителей, что происходит в подавляющем большинстве, то тогда он начинает с этим миром бороться, приспосабливаться, доказывать, значит, менять этот мир и так далее, и так далее. И это является, по сути своей, обучающей программой для того, чтобы когда он созреет, или точнее пройдет многие испытания этой жизни, которые ему нужны и важны для того, чтобы прийти к осознанию, что все, что он проходил, было ему нужно только для того, чтобы осознать, что все это не работает и не соединяет его с собой. И вот как только он это начинает осознавать, вот тогда возникает вопрос, а что с этим делать? И вот как только возникает этот вопрос, человек начинает искать информацию в книгах, в журналах, в интернете сейчас, в силу того, что есть интернет, как источник информации, источник именно знаний определенных. Искать авторов, искать мастеров или искать учителей, которые начнут ему помогать понимать, для чего он пришел или для чего в этом мире происходят те или иные процессы. И вот когда это происходит, человек начинает учиться. Учиться познавать себя через практики, через медитации, через йогу, через там различные рода семинары, вебинары, или просто присутствие на местах силы, или присутствие в поле учителей, таких вот как вот Саибаба, там, Махаши или покойный ныне Нисаргадата Махарадж, или Бабаджи, или другие, или нынешние, которые сейчас вот ведут, как, например, Муджи, Хартоли, например, там, Артур Сита, Анатолий Адельшин, вот, и другие, они своим присутствием и вот этим полем любви, которое они излучают, светом, который они излучают. Они помогают людям, которые идут на эти сатсанги, практики или там на встречи, помогают им в этом поле что-то в себе понять, увидеть, осознать. И это и есть как раз по сути своей поле как зеркало, которое показывает с одной стороны. Но это просветленное зеркало. А по сути своей мы пришли в этот мир, где каждый человек для каждого является зеркалом. Но мы в силу определенных обстоятельств и программ, мощности программ, которые у нас вшиты, нами же, не кем-то. Вот здесь очень важно осознать. Все, что с нами происходит в этой жизни, нам нужно для того, чтобы мы научились любить себя. Это первая и самая главная непреложная задача каждого, независимо от того, на каком уровне развития его душа находится. Все, но, наверное, Виктор, прошу прощения, любить себя – это, наверное, не так, как в известной легенде, мифе о зеркале и нарциссе, когда он увидел свое отражение и влюбился в свое отражение в воде. Наверное, это не нарциссизм имеется в виду. Да, речь идет не о нарциссизме, речь идет не о самовлюбленности, речь идет не о самолюбовании. Это как раз те грани эго личности, которые нам мешают принять себя. Дело в том, что мы почему-то, точнее не то, что почему-то, а так устроена эта программа тренировки, что мы все время считаем себя несовершенным. А что это? Это есть программа. Программа, которая когда-то нами была вшита для прохождения опытов предыдущих жизней. И в предыдущих жизнях мы ее не осознали до конца. Что мы есть совершенство. Мы есть совершенный свет. Мы есть совершенная любовь. И мы можем излучать эту совершенную любовь и совершенный свет. Но так как мы забыли об этом, и мы специально закрыли именно вот сердечную чакру, мы закрыли и уменьшили вот этот поток света, который идет к нам постоянно из космоса через родничок, мы специально уменьшили это воздействие солнечное, световое на нас именно для того, чтобы наше погружение в материальный мир, в материальность, которую мы пришли познать во всех ее аспектах, было тотальным. И мы это должны пройти сами, без помощи, ну, будем так говорить, если так по большому счету, извне. Что раньше происходило, когда мы только-только пошли в этот мир? Это было сотни тысяч лет назад, когда первая жизнь и первые существа света пришли на эту Землю, подготовленную специально для этого проекта. Наши кураторы, наши ангелы-хранители, наша семья света, наши роды, они нас фактически, по сути своей, вот страховали от каждого случая. И каждый раз, когда мы могли споткнуться или могли там набить шишку или там сделать себе больно, нас подхватывали, нас как бы лишали этого опыта и все время оберегали, чтобы с нами чего-то не случилось. А теперь что, не оберегают? Да, мы к этому придем. Оберегают, только немножко по-другому. Смотрите, когда мы осознали, что мы таким образом, когда нас страхуют все время, мы не можем до конца получить опыт, например, той же боли, того же страха, того же, как бы сказать, там, гордыни, там, много-много-много-много-много разных так называемых энергий. И мы понимаем, что нам не хватает этого опыта. И мы начали в него идти более глубоко. А зачем? Вот, Виктор, прошу прощения, вот всегда возникает вопрос, а зачем вот этот опыт боли, опыт негатива, почему нам его не хватает? Я приведу на примере божественной сущности, которым является Люцифер. Кто такой Люцифер? Как сказать, информации про Люцифера очень много, но она, как правило, искажена и искажена очень сильно. Дело в том, что Люцифер — это и есть одна из ипостасей Бога. И очень давно, когда мы начали тотальное погружение в материальный мир, и материальный мир он воспринимается как темный мир, да? Потому что в этом мире все дуально. В этом троичном мире мы разделены. Что произошло? Для чего мы идем в этот мир? Во-первых, мы идем для того, чтобы познать себя на всех частотах. А частоты, они разделяются на низковибрационные и высоковибрационные. Но это единый процесс, это единое поле. И для того, чтобы мы познали это, фактически наше время было заменено на линейное. Есть прошлое, есть настоящее, есть будущее. Когда мы находимся в бесплотном мире теми, кем мы являемся, время имеет сферичное явление. Сфера – это время, когда у нас все едино. Прошлое, настоящее и будущее в одном моменте. И когда мы находимся вот в этом состоянии, то и прошлое, и настоящее, и будущее мы воспринимаем мгновенно в этот самый момент. И нету разделения. Это прошлое, это будущее, это настоящее. Оно все едино. Вот так и здесь. Но для того, чтобы мы именно тотально, именно глубинно, именно многогранно осознали вот эти низкие вибрации и не попадали в их ловушки. Ведь если мы хотим быть богами, а мы именно за этим пришли, и фактически мы проходим именно вот этот университет выращивания богов, которые сами, возвращаясь туда с этим многогранным, многомерным, великим, прекрасным опытом именно через физическое тело, потому что без телесном теле мы эти опыты не можем получить. И если вы обратите внимание, вот когда мы возвращаемся, точнее, прошу прощения, закончу мысль, когда мы возвращаемся туда, мы приходим туда как более совершенные световые сущности, познавшие себя, вот эти низкие вибрации. Кажется абсурд, для чего нам боль, для чего эти страдания, для чего вот это вот терзание, муки, переживания, борьба и всякое прочее, то, что мы проходим. Поверьте мне, каждый из нас, и я в том числе, задавал тысячи раз эти вопросы, пока не пришло время, когда я начал просыпаться, и эти ответы на эти вопросы начали приходить. И со временем я могу сейчас говорить о том опыте, который я прошел, и о тех, из тех частот, на которых нахожусь. И поэтому это уже другая частота, это другой опыт, который показывает, что когда ты познал эти низкие вибрации во всех своих нюансах, ты больше в них не залипаешь. Тебя развести или обмануть невозможно. Ты чувствуешь ложь еще тогда, когда она только-только начинает приближаться к тебе. Как только она замаячила на горизонтом, ты ее уже чувствуешь. Ты ее чувствуешь, ты чувствуешь ее запах, ты чувствуешь ее цвет, ты чувствуешь ее вкус, ты чувствуешь ее как бы сказать, плотность, и ты уже понимаешь, что это приходит. Но для тебя она уже не имеет воздействия, как сейчас, вот когда мы этого не слышим, не чувствуем, не видим. Поэтому мы очень часто и обманываемся, и страдаем, и нам больно, и нам обидно, и мы считаем себя преданными, и так далее, и так далее. Вот для того, чтобы все это осознали, приняли как опыт, мы для этого и погрузились. И поэтому в нашей жизни было очень много боли, очень много страданий, очень много того, что мы проходили. И пока мы не осознаем, что этот опыт нам нужен для нашего же роста, и не, пока мы этот опыт не примем тотально внутри себя и себя вместе с этим опытом, потому что мы, ум нас разделяет на плохое и хорошее. И мы считаем, что если что-то у нас не получилось, это плохо. Если мы что-то не получили, это плохо. Если что-то нам не нравится, это плохо. Если кто-то нам держит зеркало и показывает: «Мил человек, посмотри, это твое, твоя боль, твой стыд, твоя гордыня, твоя самость, твой страх» и так далее. А мы говорим: «Нет, этот человек пришел мне сделать больно. Этот человек вот такой-то, я не хочу с ним иметь дело», и мы закрываемся, мы этих людей вычеркиваем из своей жизни, прячемся от них, бежим и так далее. Но вопрос: где боль, где страх, где страдания? Не там, не в зеркале, а не внутри нас. Мы с этой программой пришли именно для того, чтобы ее увидеть, осознать, принять и отпустить. Это и есть принятие себя. Потому что программы наши, Мы их специально вшивали для того, чтобы получить этот опыт. И в этом воплощении, в будущих воплощениях, в ближайшие вот 300 лет, которые будут именно для перехода Вселенной и для перехода каждой души именно на другие частоты, в пятую мерность, нам это нужно именно для того, чтобы мы это наконец-то осознали, тотально приняли. И тогда мы становимся богами, которые могут совершенно спокойно ходить и вновь в низкие вибрации, и вправь в высокие вибрации. Понимаете? И тогда мы совершенно спокойно перемещаясь, мы творим миры уже из этого огромного, многогранного, великого, прекрасного опыта, который мы познаем здесь. Именно для этого нам это все дано. А вот, извини, можно так сказать, что сейчас мы живем в королевстве кривых зеркал? Или каких зеркал мы живем сейчас? Нет, мы не в королевстве кривых зеркал. Мы в королевстве кривого восприятия мира, я бы так сказал. Зеркала всегда правильные, и они не меняют, то есть они не искажают этот мир. Подожди, а как не искажает, если, допустим, зеркало пыльное, если зеркало там грязное, если зеркало запотевшее, как оно не искажает? Оно может искажать. Так же и человек тоже, может быть, он искаженно отражает, может, он является кривым твоим зеркалом. Вот как это распознать? Каким зеркалом он является, кривым или прямым? Давайте мы отделим мухи от котлет. Давай. Если брать материальный мир и пыль на зеркале, на материальном зеркале, это одно. Потому что, по сути своей, пыль она всегда присутствует, потому что это одно из условий, будем так говорить, материального мира. Да? И плюс человек, как бы сказать, свои так называемые частицы кожи, которые с него слетают постоянно, как эпители и так далее, как сказать, оно, как сказать, тоже пыль. Вот. Это вот одна ситуация, и нам кажется, что когда мы смотрим через грязное окно, мы не видим чистоты. Но ведь суть-то не в этом. Если мы говорим о зеркале как таковом в божественном смысле этого слова, то человек, который отражает... Мы же вот смотрите, когда, например, мы видим, что человек ведет себя как-то, да? И нам это или нравится, или не нравится. А вот давай, может быть, мы в этом месте разберем пример с тобой, чтобы понятно было. Давай. Вот, ты как раз сказал, нравится или не нравится человек. Вот многие мы идем по улице, и многие из нас сталкивались, например, с бомжами, там, алкоголиками, там, пьяными людьми, либо там какими-то хулиганами, либо еще там какими-то попрошайками и так далее. Да? И ты идешь, тебе, естественно, это не нравится, тебя что-то раздражает, тебе не нравится его внешний вид, тебе не нравится его запах, тебе не нравится его поведение. Вот, например, если я подхожу к магазину, я вот вижу бомжа, который, значит, стоит, открывает мне двери и за это просит копеечку. И это вот как-то оно меня как бы напрягает несколько, да? И вот как я должна относиться, где я должна увидеть это зеркало, где, как я должна разглядеть вот эту зеркальность ситуации, да? Где во мне вот этот бомж, либо этот алкаш, либо там, я не знаю, еще там какой-то хулиган, да? Вот какие качества вот я должна в себе открыть, отработать, вот как работать с этой ситуацией? Прекрасный вопрос. Прекрасный, потому что это, с этим сталкиваются все. Ну, или подавляющее большинство. Первое. Что такое души, которые выбирают для себя путь бомжа, или которые вот пьют, или которые, как сказать, стоят, или пристают к вам, значит, с табличками, как сказать, «Поможите, мы не местные, как сказать, нас тут обокрали, обворовали, там еще что-то». Вот, или там особенно вот очень хорошая фишка для тех, кто любит обманывать, как, кстати, и это его заработок, называется «больные дети». Вот, ну, или там, как бы сказать, хулиганы. Во-первых, что такое бомж? Во-первых, это очень мощная душа, которая выбирает путь фактически в этом мире быть свободной от всего. И он выбирает путь, он не идет на работу, он не идет, как бы сказать, работать, как привыкли все люди, бежать на работу и фактически быть рабами работы, рабами денег, рабами социальных норм, рабами социальных вот этих вот иллюзий этого мира, где, как сказать, тебя судят по одежке, вот, а провожают по уму. Вот, на самом деле это и есть большая иллюзия этого мира, этот мир так устроен, он перевернут. Наоборот, эта душа пришла в этот мир, она вот таким образом проживает эту жизнь и получает такой прекрасный опыт, именно когда она не привязана ни к чему. Сразу перебью. Вот ты говоришь, что вот она такая прекрасная душа, но почему тогда эта прекрасная душа вот в таком жутком виде? То есть он мог бы, да, выбрать вот не работать, там, быть свободным, да, что он нам показывает, что будьте там свободны, да, внутри себя прежде всего. Но, тем не менее, почему он так внешне не заботится о своем внешнем виде? Ведь же он неприятен, он грязен, понимаешь? Да, и тем не менее, если мы будем смотреть с точки зрения ума, мы будем оценивать это хорошо-плохо. Мы будем оценивать это с точки зрения «я грязный», «я» и так далее. А давайте посмотрим теперь немножечко глубже. А как мы пахнем? Кто-нибудь задумался? А для чего придуманы в мире колоссальное количество всяких разных ароматизаторов, дезодорантов и всякой прочей хрени, которая по сути своей пытается закрыть наш дурной запах, который исходит от нас? Да, здесь я с тобой соглашусь, да, это есть. Помните, в свое время была, как бы сказать, реклама, это давно было, как бы сказать... И там сразу туда поросенка, и тут сразу надо мазаться, а там это самое. У нас были дезодоранты несколько часов, потом сутки, потом несколько суток. А что по сути своей это? Ведь нам бомж говорит: ребята, я пахну так, как и вы. Только вы меня чувствуете, а себя вы так намазали всякой хренью и забили свои поры, что вы даже не знаете, как же вы по-настоящему пахнете. А вот, кстати, смотри, я заметила, что вот этот вот запах, который человек выделяет, если он, допустим, не пользуется там дезодорантами и прочими там освежающими средствами, то он зависит от состояния внутреннего человека. То есть Абсолютно. Если твои помыслы чисты, то ты и не выделяешь этого дурного запаха пота. Ну, я не говорю уже о болезни, там, если болезнь какая-то у человека, то да, он может быть потеть и запах неприятный. А именно вот от чистоты помыслов зависит запах человека, мне кажется. Во-первых, болезнь – это не просто проявление. Болезнь – это следствие неправильной жизни и неправильных помыслов самого человека. Давай с этого начнем. Поэтому не надо отделять. Вот если человек болеет, то это вот типа вот отдельно. Это орден на грудь. И человек вот ходит с этой болезнью. Вы многих видите, особенно пожилых людей, которые идут, они с таким гордым видом, как будто у них грудь в орденах, они несут свою болезнь. Они несут свое страдание. Почему? Потому что тогда человеку есть что доказывать. Что я вот, смотрите, какой я вот стойкий, оловянный солдатик, и как я стоически переношу свою болезнь. Поэтому, когда мы видим бомжа с неприятным запахом, мы отворачиваемся от себя, потому что на подсознании у нас внутри поднимается протест. Ну что ж ты так воняешь-то? Но это протест не против него, а у тебя протест внутри. Как же я воняю в этой жизни, но я не хочу это видеть. И не показывайте мне это. Это не я, это он. И он вот этот вот грязный. Вот-вот, слушай, Виктор, я тебя здесь перебью. Почему? Потому что, например, люди начинают сразу бороться вот с этими бомжами. То есть вот у нас, например, во дворе частенько появляются бомжи, да? И жители, они, допустим, к администрации района, они обращаются: уберите от нас бомжей, мы не хотим видеть в своем дворе бомжей, мы не хотим, чтобы дети наши видели вот этого валяющихся на лавках у подъезда бомжей и так далее. То есть Понимаешь, люди еще, мне кажется, не готовы в большинстве видеть вот эту ситуацию с бомжами как свое внутреннее отражение, как в зеркале. Я могу разочаровать всех, ну или тех, кто так вот воспринимает этот мир. Вам придется посмотреть в это зеркало. Может быть, не в этой жизни, но по-любому, придя в следующую жизнь, вы тоже столкнетесь с этим, пока не осознаете, что бомж в его неприглядном виде – это вы внутренний. И то, что люди требуют и борются и так далее, поймите, чем больше борьбы, тем больше того, с чем борешься. Так устроен этот мир. Для того, чтобы мы осознали, с кем мы боремся. Просто с собой. Кого убрать? Бомжей? Так мы бомжи. Мы в этой стране бомжи. Кто из нас может сказать, я хозяин этой жизни, своей жизни? Я хозяин, который отвечает за себя полностью, тотально и независим. Ни от природы, ни от погоды, ни от зарплаты, ни от государства, ни от политики, ни от медицины. Кто это может сказать? Единицы, которые освободились от всех своих желаний и стали свободны тотально. Вот тогда они являются собой. Все остальные бомжи в этом мире, потому что они так и не нашли себя. А все остальные цепляются за материальность, за деньги, за должности, за работу, за власть и так далее, и так далее. Умирают ради этой работы, умирают ради этих бумажек, которым называются деньги, и так и не осознают, что это всего лишь навсего калька их самих. Поэтому, как бы они ни пытались бомжа убрать, вместо него придет еще десяток других, которые будут показывать, пока вы меня не примете, меня, то бишь себя во мне или меня в себе, поймите, я никуда не денусь. Вы носите меня в себе. Вы в себе, это и есть вы бомжи и в прошлых жизнях, и в настоящей жизни. А люди не хотят этого видеть, потому что проще свалить. Он плохой, а я-то тут такой чище, называется... талой воды или там чище слезы ребенка. Послушай, вот. А вот если осознал уже человек это, да, вот я, допустим, осознала, что да, это бомж во мне, но вот уже дальше, если я иду, где это во мне, что это во мне? Вот не свобода, мы уже сказали, да? Смотри, когда мы сталкиваемся с человеком, ведь что происходит по сути своей, почему мы говорим о зеркале, да? Когда мы видим другого, ну, в данном случае бомжа, или в данном случае там попрошайку, или в данном случае там хулигана, или там того, кто ходит там, просит, и причем не просто просит, а он требует. Вымогает, да. Вымогает фактически деньги, манипулируя вашим чувством вины, чтобы вы были жертвой, понимаете, вы были спасателем. Вот что делается. Это же манипуляция. Вот те, кто ходят и просят, например, да, или там значит, стоят. Значит, получается, что я тоже манипулятор, если я это вижу. Абсолютно. Тебе показывают, ты манипулируешь только в другом. Да. Ты манипулируешь своими детьми, ты манипулируешь своим мужем, ты манипулируешь своими подчиненными, если они у тебя есть, ты манипулируешь своими родителями, ты манипулируешь, как сказать, другими людьми, своими друзьями там, и так далее, коллегами по работе. Но ты пока этого не осознаешь. А когда осознал уже, тогда вот как это устранить в себе? Вот, первое, самое главное. Когда мы осознаем, что это всего лишь навсего показывает, что есть во мне, что я не принимаю, и я это вдруг, как искра, пам, осознаю, что это не он, а я внутри себя не убрал вот этот запах. А запах откуда появляется? Ты правильно сказала. Начинается все с мыслей, неправильных ощущений, то есть вот этих низковибрационных. Злость, жадность, зависть, корыстолюбие, значит, стяжательство, значит, страхи, как сказать, и много можно перечислять, потому что Кто-то насчитал, я говорил в одной из своих прежних эфиров, 273 эмоции, которые нам надо прожить, или 273 чувства, которые нам надо прожить. На самом деле их достаточно много, потому что страхов только одних больше 100 тысяч. Это вот так, если по большому счету. Ну а сколько всего остального, можете себе представить. Так вот, когда мы только осознаем и нас торкает, вот как меня когда-то торкнуло, когда я все время боролся, все кругом враги, эти вот мерзавцы, тут вот эти мерзавцы, эти вот грабят, а эти вот воруют, а эти вот это, а эти воюют, а эти вот... И вот это все вот кубатурилось у меня очень много времени, пока вдруг в один прекрасный момент у меня приходит осознание. Нету у тебя врагов. Нету, никогда не было и не будет. Все, кто рядом с тобой, и все, кто тебе помогает увидеть себя, это те души, с которыми у тебя есть контракт на это воплощение, где они тебе показывают то, с чем тебе надо разобраться, чтобы быть по-настоящему собой, быть целостным, быть в любви, прежде всего себя принять. И тогда ты счастлив. И тогда ты выходишь из борьбы. И тогда ты не борешься. И тогда ты не сражаешься. И тогда ты просто любишь все. И этого бомжа, и этого попрошайку, и этого хулигана, и этот мир, и все, что в этом мире происходит, потому что он совершенен. И так. Себя тогда ты любишь, да? Так, я же начал с этого. Ты любишь себя и тогда, не наоборот. Ты сначала себя принимаешь. В этом суть. Мы же привыкли говорить, что вот если во мне, вот если со мной появится человек, который меня примет, который меня полюбит, который, с которым я вот, я тогда буду счастлив или счастлива, и вот тогда хрень да, это все. Все время тогда, да. Поймите, он всего лишь навсего является для больной души, или точнее для боли, которую вы носите в себе, вот тем пластырем или вот той ватой, которую вы пытаетесь как паклей вот эту боль заглушить. И что мы делаем? Мы берем его и со всей силы в себя, в эту дырку, которая в нас от боли образовалась за многие воплощения, той боли, которую мы носим в себе. И мы пытаемся другим вот это все залепить. Ждем от него, что это будет как бальзам. И вдруг этот бальзам не действует. И наши неоправданные ожидания приводят к таким разочарованиям, к такой, такому взрыву эмоций, что мы готовы этого порвать, которого мы недавно вот боготворили и говорили, блин, ну вот, наконец-то. Да, есть он такое, является, да. Он не может вам из, как сказать, из вас вытащить эту боль. Он не может быть вашим исцеляющим пластырем, потому что он также состоит из этой же боли. И ждет, что его также полюбят и примут, как и вы хотите, чтобы вас приняли. Не будет этого. Виктор, я думаю, что, наверное, вот как раз наша программа «Зеркало», она и поможет это осознать, поможет вот людям вытащить эту боль, увидеть ее в себе, увидеть зеркала кругом, да, ведь мы же целью ставим именно самопознание. Да, человека. Так вот, как только мы осознаем это, вот минимум называется, как говорят, ну, если так вот на весах можно взвесить, да, минимум половина того, той программы, которая вот у нас фанила, она просто отваливается сразу же. Только через осознание. Когда-то ныне покойная Лола Вильма в своих книгах «Полюби себя», «Познай себя», она привела такой пример. Для того, чтобы мы, как бы сказать, вот ситуация изменилась, нам нужно из 100% ситуации, да, 99% осознать и только 1% прожить. Даже не 99, а 99 и 99 сотых. То есть 1/100 нам нужно прожить. Понимаете? А у нас наоборот. Мы 1/100 пытаемся осознать, а 99 и 99 в периоде это самое прожить. Но это же наоборот. Это же страдание. Вот так мы живем. И а вот почему? Почему? Вот смотри, вот мне вот сейчас пришло, что вспомнилось точнее, вот 2500 лет назад на стене храма Аполлона в Дельфи было написано крупными буквами «Познай самого себя». Вот прошло 2500 лет, и получается, что этого срока мало человеку на познание себя оказалось. Получается, что только вот, например, сейчас люди стали обращать на это внимание, или все-таки в историческом прошлом было этого, но недостаточно? Почему человек фактически не поменялся? Во-первых, давайте начнем, точнее, не начнем, а как бы сказать, посмотрим на это немножко под таким вот углом зрения. Всегда, сколько существует человечество на Земле, и в Лемурии, и в Атлантиде, и в послеатлантический период, и сейчас, в особенности сейчас, когда мы вышли из тьмы, в те времена, когда тьма была очень мощной, и мы погрузились на самое дно, были люди, которые также несли свет и также могли нам подсказать, что мы можем сделать с собой, как мы можем развернуться к себе и как мы можем себя познать. Но фраза «познай себя», она для многих была непонятной, потому что она ничего не открывала. И тогда, в те времена, по сути своей, фраза «познай себя», она... Ну, как бы сказать, для многих была ни о чем. Что значит познай себя? Я же познаю себя, я же знаю себя, я же вот думаю, как многие говорят, я же мыслящее существо, я думаю, а значит, я существую. Поверьте мне, то, о чем вы думаете, это вообще не является вами. Это первое. Второе. То, что вы знаете как знание из матрицы, вообще не является вам. То, что вы носите в себе как знание, и все то, что вы набрали в детский сад, а точнее сначала родители, потом семья, потом школа, детский сад, школа, университет, работа и так далее, это вообще не является вами. Но человек настолько отождествил себя с телом, с мыслями, с умом, со всеми атрибутами внешнего мира, что он не понял, или точнее забыл, что он есть душа, есть свет, есть любовь, есть дух, которые совершенно не зависят от этого мира никак. И в этом мире они свободны от этого всего, вот этих всех привязок. И поэтому это было всегда. Только расшифровок, что это такое, не было. Сейчас они появились. И поэтому мы можем сегодня через программу «Зеркало» как раз и показывать, что такое познать себя. Вот я увидел бомжа, и во мне поднялся протест. Что мне нужно сделать? Мне нужно не на бомжа смотреть и возмущаться, что он здесь лежит, а идти внутрь себя, где во мне вот это поднялось, потому что я в прошлом таким же был бомжом. И я такой же проходил опыт, но этот опыт у меня не был осознан. И я до сих пор возмущаюсь по поводу своего бомжевания когда-то. Нищеты, бомжевания и прочее, и прочее, и прочее. Мы разными проходили опытами. И пока мы не примем в себе этого бомжа, свой прошлый опыт, как опыт, а не как плохо-хорошо, важно-неважно, нужно-не нужно, и вообще зачем мне это было нужно, вот этих мыслей, которые матрица навязывает нам для тренировки, не должно быть. А точнее, мы не должны с ними отождествляться. И когда мы принимаем, мы увидели, вот у меня в груди, вот здесь. И я начинаю сразу изучать, что это, как оно выглядит. Внутренним зрением и своим эфирным телом, которое нам дано именно для этого, для осознавания и ощущения. И мы начинаем это щупать, чувствовать, и погружаемся в это, осознаем, вот она, тяжесть, или там по-другому, или она плотность, и какая это плотность, да какое состояние я это в себе уплотнил, что это причиняет мне дискомфорт. И этот дискомфорт проявил этот бомж, и мы должны ему сказать спасибо. Благодарю тебя, древняя мудрая душа, что ты пришел и через свое присутствие всколыхнул во мне эту программу, которую я не хотел видеть, И не собирался видеть, потому что я такой чистый и прекрасный, но воняю, блин, так, что, блин, вот я уже не знаю, чем мазаться, чтобы так не вонять. Да не спрячешься ты от себя. Получается, что смотри, сначала я должна осознать, увидеть, что это мое зеркальное отражение, да? Потом я должна почувствовать, ощутить это внутри себя, в каком месте, какие чувства, какие вот ощущения, то, что ты сейчас описывал во мне, да? Потом, значит, я должна поблагодарить этого бомжа за то, что он мне это показал, вот, поблагодарить эту программу, которая вот открылась, да, или которую я таким образом отрабатываю, вот, и отпустить ее, да? Получается, принять себя. Приняв. Программа – это я. Программа не отдельно от меня. Программа – это я. Естественно, но только что эмоций не было уже по этому поводу. Абсолютно верно. Да, эмоция будет. Какая? У тех, кто вдруг приходит осознание, как озарение, они... Ва! Ох ты! Это же я! И это прекрасная эмоция. Не надо ее бояться. А вот когда эмоция, да пошел ты, да сколько тут, блин, я бы сейчас тебя порвал, разорвал и так далее. Вот с этими эмоциями, ребята, будьте очень осторожны. Вы разрываете себя. Да. Не кого-то, вы не с бомжом боретесь в это время. Вы боретесь с внутренним своим непринятием себя. Вот что главное понять. Поэтому, когда увидел, пам! Вот он мне показывает. Классно, благодарю тебя. Иду внутрь сразу же. Осознаю, принимаю себя везде, на всех уровнях. Принимаю с благодарностью, что я до этого так не осознавал себя. Принимаю, это я. И только тогда, когда я себя принимаю, я отпускаю. Я наконец могу с этим расстаться, потому что все. Мне больше это не нужно. Я осознал. Я осознал, что это я, не кто-то. И тогда что происходит? И тогда вы никогда не увидите ни одного бомжа в своем окружении. И не только в окружении. Куда бы вы ни поехали и ни пошли, вы с ним никогда не встретитесь. Да, будете понятно. В параллельных реальностях. Он будет. Я как раз хотела тебя спросить, что тогда, наверное, ты уже перестаешь их видеть. То есть они... Не перестаешь их видеть. Они просто выполнили свою задачу. Тебе больше они не нужны в твоем поле. Да, они не появляются в моем окружении. Они учат других. Они уходят. Да. Они уходят. Точно так же алкоголики. Вот я пример приведу. Вот есть у меня приятель, с которым мы очень давно знакомы, еще с 90-х. И он говорит, слушай, блин, как же достали алкоголь. Вот моя сестра звонит и говорит, блин, в доме, пьют и на верхних, и на нижних этажах, и в подъезде, и все, и это, блин, невозможно. И я говорю ему, передай своей сестре, что пока она не примет этих алкашей как саму себя, потому что это ее опыт, который она не осознала до сих пор, они никуда не денутся. Проходит время, и мы что-то разговорились, и вдруг мне... Вспоминается наш разговор, который был несколько месяцев назад или даже больше. Я говорю, и как там твоя сестра с алкашами? Он говорит, слушай, а подсказка подействовала. Она говорит, осознала, пошла внутрь, говорит, увидела, что, блин, ей пришла подсказка из рода, что, был твой опыт, ты просто его до сих пор не принимаешь. Она приняла. И с такой благодарностью к этим, которые заполонили весь подъезд, как сказать, чтобы она это осознала, вот такая мощная душа, что через некоторое время кто-то перестал пить, а кто-то съехал просто-напросто. А через некоторое время они построили дом и поселки, в котором там этот коттеджный поселок, и они приехали туда, где этого нет вообще, и они даже забыли, что это существует, и наслаждаются совсем другими видами. Вот как это работает, понимаете? Мы осознали энергии и программы, которыми мы являемся. Не кто-то, мы. А мы все время пытаемся с этим что-то делать. В этом-то ошибка, в этом иллюзия этого мира, что мы пытаемся делать, бороться, что-то куда-то идти, куда-то надо стремиться, какие-то цели ставить, вот что-то с этим надо, что-то это как-то менять. Поверьте мне, для того, чтобы быть собой, не нужно делать ни одного шага. Это внутри. Нам нужно просто развернуть фокус внимания. И ну как... Вот о том, как раз развернуть как фокус внимания внутрь себя, и я думаю, что наша программа и будет говорить. И вот таких примеров, я думаю, у нас будет очень много, поскольку мы планируем прямые эфиры и с нашими радиослушателями, которые будут задавать там подобные либо свои вопросы какие-то, да, вот что их окружает, какие ситуации, какие отражения в людях они видят и как они это осознают, да, и мы будем подробно разбирать именно вот с тем автором, который будет задавать этот вопрос, то есть будет возможность получить вот этот вот подробный ответ не только одноразово, да, как в чате написал и получил ответ, а именно вот участвуя в прямом эфире, находясь на прямой связи вот с нашей передачей, да, он сможет и не один вопрос задать, а несколько, пока, значит, он как бы не разберется в этой ситуации. Я думаю, что такие ситуации будут и полезны другим слушателям нашим, поскольку темы, блоки таких вопросов, они будут касаться и я, и семья, я, и мир, я, и моя работа, я, и там, и бизнес мой, я, и природа, и так далее, и так далее. То есть все сферы человеческой жизни, они будут охватываться. И, в общем-то, многочисленные ситуации в окружении, которые мы будем разбирать, они как раз будут помогать тому, чтобы человек вот смог увидеть себя в этих зеркалах, да, и увидеть эти грани отражения себя в других людях, либо в ситуациях. Вот. И на это и направлена, в общем-то, наша программа, которая имеет основной целью это самосовершенствование человека, точнее, самопознание сначала, потом самосовершенствование и просветление. И все это будет, в общем-то, происходить вот на такой вот практике разбора различных ситуаций в прямом эфире, но не только в прямом, конечно, и записи будут. Плюс еще будут приглашаться для беседы, диалогов другие сказители, для того, чтобы более глубоко посмотреть тему, какие-то вопросы, посмотреть ее с разных сторон, с разных граней. Вот. И мы будем рады, если наши радиослушатели после этого анонса нашей программы пришлют нам какие-то уже вопросы для разбора на первой нашей прямой передаче. Вот. И ждем ваших таких вопросов, дорогие радиослушатели. Да, эфиры, да. Они планируются по понедельникам. Возможно, где-то вот уже через 2 недели выйдет наш прямой эфир. Мы будем давать предварительный анонс, и потом мы выйдем, наверное, на еженедельные прямые эфиры нашей программы. Заранее будут анонсы, вот следите за такими анонсами. Ну, я думаю, что время нашей передачи, сегодняшнее время нашего анонса, оно подходит к концу, нам уже пора завершить нашу сегодняшнюю передачу. Я дополню чуть-чуть. Что хочешь сказать нам на прощание? Да, дополню чуть-чуть. Значит, мы будем рассматривать очень важные сейчас, болезненные для каждого человека ситуации, связанные с отношениями, потому что это очень болезненная тема. Сейчас она очень актуальна в силу специфики энергетических потоков и изменений, которые идут на планете Земля. И это касается каждого, и это отражается на отношениях мужа и жены, как сказать, там, родителей, семьи, детей и родителей и так далее, и так далее. Это первое. Второе. Такие темы, как «я и деньги», «я и достаток», «я и изобилие», что это такое и почему, как бы сказать, у меня этого нет, или почему я бьюсь, как рыба об лёд, или я там... Как сказать, как я не работаю в поте лица на нескольких работах, а мне денег не хватает, и что с этим делать, и что это такое, и почему у меня так. Плюс, как сказать, мы будем рассматривать и ситуации, как же все-таки вернуть себе состояние Бога на земле в физическом теле, что это за состояние, почему так и почему не происходит. И вот это все мы будем разбирать на конкретных примерах. И я благодарю Елену и благодарю Народное славянское радио за то, что вот мы наконец-то подошли к этой прекрасной и очень огромной всеобъемлющей теме, потому что она отражает все грани нашей жизни. И, естественно, поможет тем, кто в ней будет и участвовать, и кто будет потом слушать, и кто будет, принимать эту энергию или принимать эти наши вот именно энергию, потому что все, что мы будем говорить и разбирать, мы будем разбирать через состояние, не через, называется, знаю, не знаю, плохо, хорошо, мы будем через ощущение и состояние, потому что только таким образом мы будем учиться познавать себя, именно того истинного, который внутри нас, который находится в храме нашего тела. Тело — это наш храм, храм души. И какой наш храм в таком состоянии или в такой, в таком комфорте или дискомфорте находится наше тело. От этого и зависит наше миропознание себя. Вот я бы так сказал. Благодарю тебя, Виктор, за твое активное участие и прежде всего за поддержку именно идеи создания такой программы и за постоянное участие как сказителя в нашей программе. В завершение нашей программы. Поблагодарить еще всех помощников, кто нам помогал в начале этой программы, в ее выходе в эфир. Всем большая благодарность и низкий поклон. И благодарю также всех радиослушателей, которые слушают нас сейчас и будут слушать, я надеюсь, в будущем. Всех вам благ. С вами было Народное славянское радио, программа «Зеркало» и соавторы и ведущие этой программы Елена Сидорович и Виктор Луговой. Всего доброго. Всего доброго, быть добрым.